Глава 60. Человек, не такой измотанный, как я, догадался бы обо всем раньше. Когда я разговаривал по телефону автомату с Экофронтом в понедельник вечером, они были в ярости, назвали меня предателем и упомянули моих друзей из полиции. Я тогда не понял причину, но теперь знал. В понедельник Бобби Ли первый раз отправилась следить за Шарлоттой Вивиан, но за той следил еще Квентин Куэйл. Миссис Вивиан заметила хвост и на скорости оторвалась от него, но она решила, что это была полиция, и, значит, я их предал больше некому. Вечером того же дня я вывесил в окне платок. Мне нужно было с ними поговорить. Они тоже жаждали разговора, и все их слова кипели злостью. Если бы я связал эту злость со слежкой, то сразу бы понял, что Шарлотта Вивиан — одна из них, обезьяна. Та, что и рта не открывала в моем присутствии. Господи, и моя женщина, и Миллер задавали мне этот главный вопрос, почему Экофронт обратился именно ко мне. И я его задал. И мне ответили, потому что я веду дела в одиночку, но ведь этого недостаточно. Нет, зверюшки пришли ко мне тогда, когда Шарлотта Вивиан сказала, что знает частного сыщика, который за деньги согласится на все, как согласился с участием в обеде с убийством. Он-то и поможет найти пропавшую бомбу. Я снял трубку. Бобби Ли наблюдала за мной. Я набрал номер Шарлотты Вивиан. Ответил Лоринг. Я попросил к телефону миссис Вивиан. Ее не оказалось дома. Я спросил, когда она вернется. Лоринг не знал. Затем, казалось, уже в сотый раз за день я позвонил Кэтрин Моргасон. Правда, сейчас я уже боялся, что она вдруг снимет трубку. К телефону никто не подошел. Когда я перестал крутить диск, Бобби Ли спокойно посоветовала. «Лучше позвоните в мотель и узнайте, там ли они еще». Я кивнул, как-то не подумал. Она внимательно посмотрела на меня. «Что-то серьезное?» «Да», — сказал я. «Придется туда поехать». «Возьмете меня с собой?» Я был удивлен предложением и доволен, но я все равно не скажу вам, в чем дело. «Пусть», — с легкостью согласилась она. «Я сама попробую догадаться». «Ничто так не возбуждает, как маленькие тайны. Тогда поехали». «Поправьте меня, если ошибаюсь», — сказала она. «Но вы с удовольствием заменили бы эту поездку часиком сна». «Если честно», — сказал я, — «то я уже действительно не очень соображаю. На одной машине едем?» Было соблазнительно поехать в ее малолитражке. Там вряд ли валяются бомбы. Но мне показалось, что это будет выглядеть социально безответственным, так же, как приглашать в мою машину ее самое. «На двух», — сказал я. Она гнала машину на большой скорости, я ехал за ней. Чтобы не отстать, требовалось внимание. Есть у Бобби Ли пистолет или нет? Но когда мы доехали, я не стал задавать этот вопрос. Ни тот, ни другой ответ меня бы не удовлетворил. Она остановилась у конца одного из зданий. Рядом было место и для моей машины, но я проехал мимо, чтобы бомба оказалась подальше от нее. Когда я вернулся к ней пешком, она стояла около своей малолитражки. «Какие проблемы?» — спросила она. «Да вроде бы нет». Я сел в ее машину на пассажирское сиденье. Она покачала головой и тоже забралась на свое место. «Их машины все еще здесь», — сказала она. «Такие вот дела. Они все в сборе». «Но что я с ними буду делать?» «Где?» — спросил я. Она показала и добавила. «А номер, где поселилась Шарлотта Вивиан, 47-й. Вон там, второй от угла». Мы стояли практически под ее окнами. «Я хочу, чтобы вы переставили машину», — сказал я. «Что?» «Я приискал место подальше от окон и от своей машины. Вон туда», — показал я. «Зачем? Вас могут увидеть. Но они меня не знают». Я посмотрел на нее. «Слушаюсь, босс». Она включила мотор. «Загоните ее задом, чтобы видеть дверь». «Ну и что дальше?» — спросила она, когда мы устроились на новом месте. «Видимо, я пойду и постучусь. А если не откроют?» «Напыжусь и выломаю дверь. Или подсуну записку», — подумал я. «Напишу, что если они меня не впустят, я пойду в полицию. Смысл тот же». «Нервничайте?» — спросила Бобби Ли. «Угу». А знаете, давайте я пойду в регистратуру и постараюсь добыть ключ. Ключ? Каким образом? Я готова открыть мои маленькие секреты только в обмен на ваши. Я не знал, что и сказать. Так попробовать? Еще раз спросила она. С ключом мне удастся застать их врасплох. А хорошо это? Еще чего-нибудь выкинут с перепугу? Пробуйте, сказал я. Она ушла. Я сидел в машине и нервничал. Меня беспокоили сумки. Я знал, что именно Экофронт таскал в них. А что, если они налаживают бомбы, чтобы взорвать себя напоследок? Эдакий красивый жест. А у меня есть основания предполагать такое. Нет, я пойду к ним в любом случае. Подобравшись так близко, нельзя отступать. Затем я забеспокоился, что у меня нет завещания. Пришлось написать его на листке из блокнота. Я оставил все своей единственной дочери, кроме книг. Книги моей женщине. Пожелал счастья Миллеру, душеприказчиком сделал мать и никаких 800 Фрэнку. Вернулась Бобби Ли, улыбаясь такой очаровательно беззубой улыбкой, которую мне еще никогда не приходилось видеть. Она бросилась на сиденье и помахала у меня перед носом ключом. «Быстро вы управились. Это значит, что пришлось иметь дело с мужчиной?» Я раскрыл рот, но она перебила. «Вчера вечером дежурный пожаловался, что вынужден работать в две смены. В общем, это был тот же человек, а он любит деньги». «Я хочу, чтобы вы кое-что засвидетельствовали». «О чем вы?» Я подписал завещание и протянул ей. «Но даже это не стерло улыбку с ее лица. Давайте ручку», — сказала она и поставила свою подпись рядом с моей. «Вы, наверное, самый ненормальный изо всех, на кого я работала». «Готов поверить», — согласился я. «Значит, вы идете туда», — сказала она. «Мне? С вами?» «Нет». «А что я должна делать?» «Вызвать полицию, если меня долго не будет». «И сколько вас ждать?» «Не знаю. Решайте сами. Но какое-то время мне отпустите». «Вы, стало быть, считаете этих женщин опасными?» «Нет, не думаю, но поди знай». «А вы уверены, что хотите сделать то, что задумали?» «Нет, но уверен, что и не сделать этого не могу». «Если на вашем месте сидел кто другой, я бы спросила, что все-таки вы намерены совершить?» «Когда вы идете?» «Прямо сейчас», — ответил я, выбираясь из машины. 47-й номер находился от нас чуть наискосок. Я дошел до дорожки, ведущей к нему, и замедлил шаг. Я чувствовал себя голым, но не от того, что со мной не было оружия, а от того, что у меня в голове не было никаких идей. И еще мне было страшно. Я подошел к двери и прислушался. Тишина. Я попытался заглянуть в окно, но занавески были плотно задернуты. Я оглянулся на Бобби Ли. Она бесстрастно наблюдала за мной. Я вставил ключ в замок и повернул его. Дверь открылась, я скользнул внутрь. Воздух в закрытой комнате был затхлый. Я нащупал выключатель и зажег свет. Они были здесь, все четверо. Не сняв одежды, они лежали подвое на кроватях, не двигаясь, молча. Мертвые!